Недели через две лучшие друзья вытащили в ночной клуб. Там, как водится, познакомились с девушками. Друзья познакомились. Антону отчего-то ни одна не приглянулась. Он словно специально в последнее время в каждой встречной особе женского пола искал недостатки, подмечая в выражении лица то озлобленность, то противоестественную льстивость, то его просто раздражала форма ног. Они были далеки от... чьих? Ответ на этот вопрос он гнал от себя. В итоге и двух часов не задержавшись в клубе, так и не избавившись от раздражительного настроения, но попытавшись разогнать душевные тучи алкоголем, Антон предложил друзьям продолжить веселиться уже у него дома. Мужчины в сопровождении пары девушек вызвали два такси и отправились к Антону, по пути заказав доставку чего-то сытного и вкусного. А хозяина квартиры, не иначе как вследствие винной легкости, посетила идея пригласить несостоявшуюся знакомую присоединиться к вечеринке. А что еще делать вечером в пятницу холостому мужчине? Стоило мысли возникнуть в голове, и она уже не отпускала, на ходу обрастая деталями и дополнительными идеями. Отчего-то сейчас все казалось проще. Оставив гостей обустраиваться, Антон рванул к той самой квартире, постучать в которую не решался последние две недели. А сейчас повод имелся. «Добрый вечер». Она была дома и открыла дверь, встретив соседа немного смущенным и удивленным взглядом. «Антон!» На миг он перестал дышать, почувствовав невыразимую радость от того, что снова увидел эти глаза. Сейчас девушка была в обычных джинсах, лишь подчеркивающих ее фигуру, и простой рубашке, завязанной узлом на талии. Она кивнула, отступая под напором двинувшегося в коридор квартиры мужчины. «А я за вами», — усмехнулся парень. «У нас там теплая компания, празднуем конец рабочей недели. Присоединяйтесь». «Мы с вами так и не познакомились, надо исправить положение». Тут его взгляд упал на квитанцию из коммунальной службы, лежащую на полке прихожей. На ней в графе «плательщик» значилась Сафонова Ирина. И прежде чем девушка изумленно качнула головой, отказываясь, Антон, ощущая небывалую уверенность и дерзость, подхватил ее под руку и продолжил убеждать. «Вы Ирина, да?» Дождавшись кивка, потянул девушку к двери. «Не отказывайтесь, умоляю. Я столько думал, как бы вас в гости заманить, а тут такой повод. Хорошая компания. Мои друзья, с ними девушки. Сидим, поедаем суши, запиваем, чем попало, танцуем. Вам понравится, не отказывайтесь. Пятничный вечер нельзя проводить дома в одиночестве, это закон. А вы выглядите чудесно, затмите всех». И так далее в том же духе. Отмахиваясь от всех попыток соседки отказаться, парень настоял на том, чтобы она обулась, закрыла квартиру и отправилась с ним. «А вот и Ирина, моя соседка», громко представив крайне смущенную девушку гостям, пригласил ее присесть за уставленный вкусностями стол. «Знакомьтесь, это мои лучшие друзья Вячеслав и Сергей, а это их знакомые Мила и Татьяна». Девушки встретили появление еще одной гости с прохладцей, а вот друзья с чисто мужским интересом отметили взглядами и светлые завитки выбившихся из пучка на затылке локонов, и стройные ножки, и дружно улыбнулись Ирине. «Настроение хорошее!» – едва не хором откликнулись они. «Отличное!» – тут же ответил за Ирину Антон, протягивая ей бокал с мартини и сок. Девушка присела на диван и с улыбкой кивнула мужчинам. Бокал с мартини отставила в сторону, предпочтя просто вишневый сок. «Да, повезло Антону с соседями», – хмыкнул Вячеслав. «И как же вы познакомились?» «Нас судьба свела в лифте». Тут же отозвался Антон, слегка качнувшись вперед и скрывая девушку от пристального взгляда друга. «И я пропал с первого взгляда». Так и пошло. Стоило кому-то обратиться к Ирине с вопросом или предложением, как Антон мгновенно выстреливал ответом, в душе отчаянно боясь, что девушку обидят или смутят. Он стремился сделать все, чтобы никто не догадался об особенности его соседки. И каждый раз невольно выдвигался вперед, стараясь заслонить собой ее фигурку. Ирина поначалу кивала или качала головой в качестве ответа на редкие вопросы. Милая Татьяна без остановки рассказывали о себе, и мужчинам лишь изредка удавалось вставить хоть слово. Изначально положив на стол возле своей тарелки прихваченный из дома блокнот с ручкой. Но спустя некоторое время она просто откинулась с бокалом сока на спинку дивана, прислушиваясь к беседе и наблюдая за другими гостями. «Ирина...» Это Сергей неожиданно решительно встал из-за стола и, по пути прибавив громкости на колонке, из которой лились звуки приятной медленной мелодии, шагнул к девушке. «Потанцуйте со мной!» Блондинка с улыбкой кивнула и, поставив бокал на край стола, поднялась ему навстречу. Пара отошла ближе к балкону, Сергей притянул девушку к себе, и они отдались танцу, не обращая внимания на других. Мужчина, пользуясь близостью девушки, что-то шептал ей на ушко. Ирина в ответ улыбалась, изредка качала головой и даже коснулась мужской щеки ладонью. Примеру друга последовал и Вячеслав, пригласив на танец Татьяну. А Антон... Вопреки правилам хорошего тона, Милу на танец Антон не пригласил. Он провел несколько напряженных минут, нервничая и бросая частые взгляды на первую пару танцующих. Но его тревоги и опасения не оправдались, молодые люди выглядели вполне довольными и полностью сосредоточенными друг на друге. Немного душно. Стоило мелодии закончиться, Сергей подвел Ирину к дивану, но не помог присесть, а кивнул на дверь балкона. «Мы выйдем подышать воздухом». Его спутница согласно кивнула, а следом за ними и Вячеслав отправился покурить. Все трое пропали на час, благо теплая летняя ночь это позволяла. А хозяин квартиры, вынужденный составлять компанию гостям, изнывал от скуки и тревоги. Мила с Татьяной, обсудив свой маникюр, дружно накинулись на Антона. Расспрашивали его о работе, причем всячески демонстрировали явно неискренний интерес, знание вопроса, да еще и пытались давать дельные советы. Мысленно недоумевая о том, куда запропастились его друзья и соседка, Антон еле сдерживался, чтобы не зарычать на этих абсолютно неинтересных ему дам. А они, словно решив поставить рекорд по болтливости, не умолкали ни на секунду. Под конец хозяину квартиры надоела вся эта нелепая болтовня и... «Извините, я на минутку». Антон решительно встал с дивана и шагнул к балкону. «Наловили мы тогда куда больше оплаченного лимита. И время провели отлично, да еще и свежие рыбки домой привезли. Правда, чистить ее пришлось. О, это долгая история». Смеясь, Сергей что-то рассказывал Ирине. Девушка с интересом слушала и изредка отвечала каким-либо жестом. Антон так и замер на месте, пока... Неожиданно Вячеслав также руками откликнулся на слова Ирины. «О, Антон!» — оглянувшись на друга, усмехнулся Сергей. «Мы заболтались, да?» «Ира — потрясающий слушатель. Мы тут ей про наши подвиги на поприще рыбалки рассказываем». «Кстати, ты, наверное, не заметил, но твоя соседка не может говорить». «И скажу тебе, это идеал женщины. Мои уши наконец-то отдохнули». Так здорово было после последних часов помолчать в ее компании. Антон растерянно молчал, вглядываясь в совершенно спокойное и довольное лицо девушки. Никакой напряженности между присутствующими не ощущалось. Разве что сам хозяин квартиры был излишне взвинчен. «Тем более, что я немного знаю язык жестов», — вмешался в разговор Вячеслав. «У меня племянник с его помощью общается, так что мы тут и Ирину разговорили. Теперь знаем, в каком медицинском центре твоя соседка работает в косметологии. И даже какие цветы любит и какое время года предпочитает». Мужчины улыбались. «Повезло тебе с соседкой». С серьезным видом, заставив парня напряженно сжать кулаки, К счастью, темнота летней ночи укрыла этот жест от всех. Повторил свои выводы Сергей и кивнул.